полицейской прямой дурью и вместе с тем хитроумием. Устроить ему обмен на кого-нибудь. В порядке познания иной полицейской практики. Учеба, так сказать. Открывая дверь ключом, Динар расхохотался. А в Россию Обермайера, пусть там поболтается. Но несравнимые величины, хотя такой финт устроить можно, но не нужно. Пусть этот тупица болтается здесь, перед глазами. Так спокойнее. В доме Динар, не снимая пальто, плюхнулся на широчайшую тахту, взял свою сигару и, курнув несколько раз, жаль, никого не было рядом, чтобы передать сладость дымка, обряд, погрузился в грезы. Отошли все сомнения и печали, отошла реальная жизнь. Но рука сама загасила сигарету, больше нельзя. Ему еще надо сегодня о многом подумать и кое-что предпринять. А если он будет в тумане? Динар почти уснул, но даже во сне уже не хотел этих бессмысленных грез и этой идиотической легкости в теле и душе. Поэтому он проспал очень мало и силой заставил себя встать. А когда встал, то уже после крепкого кофе и минералки почувствовал себя снова в седле. Нет, больше ни разу. Дела делать надо. Вот когда он, тогда можно. И чем быстрее и точнее он будет сейчас работать, тем скорее будут благостные нежные времена. Тем же вечером Динар позвонил Анне Лори Сторм и договорился, что она прибудет в лучшем своем наряде к нему на чай, как бы со случайным визитом. И в разговоре постепенно выяснится, что она, в гостях будет еще одна дама, посол российского государства Наталья Александровна Черникова, чуть ли не приемная дочь барона Фрайбаха, а другая жаждет увидеть изнутри его замок и его необыкновенную коллекцию картин и антиквариата. Тем более, что барон, по бедности, уже стал практиковать небольшие экскурсии, пока, правда, очень ограничены и по рекомендациям. Тут они и сдружатся по интересам, как говорится. А остальное, подумал Динар, дело чистой техники, хотя... Никаких «хотя». Дело техники и все. Мадам посол наконец-то поняла, что он не шутит, и ей придется поднапрячься и сделать то, что он ей велит — приручить барона. Пока. А там он ей даст дальнейшее руководство. Хорошо, что он не позволил себе расслабляться дальше. Вот и голова уже ясная, и мысли бегут одна за другой, и идея плещется океанской волной, а не сочится еле-еле из-под тяжелой земной кручи. Меж тем Анне Лори, получив задание извлечь мадам к барону и попытаться сдружить их, ничего себе задача, стала также раздумывать. Она мадам посла видела дважды в сквере, где они иной раз встречались с Динаром по каким-нибудь неотложным случаям. Мадам была хороша собой. Яркая блондинка с прелестным лицом и фигурой манекенщицы. Одета явно от Диора или что-то в этом роде. И Анне Лори сразу же не взлюбила мадам. «Отвратная девка», — подумала она. Спит, наверное, с кем надо. Вот и приехала сюда, да еще в какой роли.